ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम् 51 глава 19 текст 26. Сыну Вьясадевы было всего 16 лет. Его ноги, руки, ладони, бедра, плечи, лоб и другие части тела имели совершенную форму. У него были прекрасные большие глаза, а нос и уши были расположены высоко. Черты его лица были очень привлекательны, а шея своей прекрасной формой напоминала раковину. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Уважаемого человека описывают, начиная с ног. И эта признанная система применяется и здесь, в случае с Шукадевой Госвами. Ему было всего 16 лет, но человека почитают не за преклонный возраст, а за его достижение. Один человек может превосходить другого опытом, хотя и быть младше по возрасту. Шри Шукадева Госвами, которого называют здесь сыном Вьясадевы, по своим знаниям превосходил всех собравшихся там мудрецов, хотя ему было всего 16 лет. Текст 27. Нигуда джатрам притхутунга вакшасам, авартанабим валивалгударам чам, дигамбарам вактравикирнакешам, праламбабахум, свамаротамамбам. Его ключицы были покрыты мышцами, а грудь была широкой и выпуклой. Пупок глубоким, а живот пересекали прекрасные линии. Его руки были длинными, и вьющиеся волосы обрамляли его прекрасное лицо. Он был обнажен и цветом тела напоминал Господа Кришну. Комментарий. Своим телом он выделялся среди обыкновенных людей. Особенности тела Шукадевы Госвами являются необычными знаками, и по свидетельству физиономистов, они типичны для великих личностей. Цветом тела он напоминал Господа Кришну, главного среди богов, полубогов и живых существ. Текст 28. Сьямам садапи ававайон галакшмьям, стринам маноджам, ручирасмитенам, пратюкхитасте мунаях свассане бхияс, талакшана кья апигудаварчасам. Цвет его кожи был темен, а сам он был прекрасен юношеской красотой. Совершенство его тела и обаятельная улыбка привлекали к нему женщин. Хотя он и старался скрыть свое естественное величие, великие мудрецы, собравшиеся там, были искушены в физиономистике и потому почтили его, поднявшись со своих мест. Еще раз, 26 стих. Там двяшта варшам сукумара пада карору бахвам сакапола гатрам, чарв ая такшана сатулья карна, субрв ананам камбусу джата кантам. Сыну Вьясадевы было всего 16 лет. Его ноги, руки, ладони, бедра, плечи, лоб и другие части тела имели совершенную форму. У него были прекрасные большие глаза, а нос и уши были расположены высоко. Черты его лица были очень привлекательны, а шея своей формой, своей прекрасной формы напоминала раковину. Омагьяна димирандасья гьянам джана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха намаум вишну падая кришна приштая батаре шри матери кеша свами тинамине хари кеша махаманде прабхупада сумета сам нана паша шрута данам дайте адешатаранам. Итак, в этих трех стихах описывается появление Шукадевы Госвами, его внешность. Шукадеве Госвами было всего 16 лет, но когда он появился на сцене, и когда он предстал перед всеми мудрецами, то все мудрецы, даже не желая того, встали, чтобы оказать ему почтение. И в этих трех стихах описывается его внешность, и говорится, что на самом деле по внешности человека можно судить о том, каков он. По внешности человека можно судить об уровне его знаний. Здесь мудрецы, которые были искушены в этой древней науке физиономистики, они увидели Шукадеву Госвами, они сразу поняли, это великий мудрец. Им не нужно было спрашивать у него, задавать ему какие-то вопросы или даже слушать его. Им достаточно было увидеть его, чтобы понять, это великий преданный, великая личность. И поэтому они в почтении стали, уступили ему место и предложили ему говорить. На самом деле говорится, что старшинство человека определяется в зависимости от его варны. Если человек браман, то старшинство человека определяется по тому, какими знаниями он обладает. В зависимости от того, сколько знаний у человека, ему оказывается старшинство. И мудрецы, которые были там, они, несмотря на то, что были старше Шукадевы Госвами по возрасту, они сразу же уступили ему почетное место и сразу оказали ему почтение. Среди кшатриев старшинство определяется властью, среди вайшев старшинство определяется богатством, и среди шудр, так как им нечем больше похвастаться, старшинство определяется возрастом, соответственно. Итак, все мудрецы, которые присутствовали там, они сразу же увидели, что Шукадева Госвами обладает превосходящими знаниями. Это было сразу видно. И на самом деле мы можем тоже видеть, что знания человека, они проявляются в его внешности. Человек, который обладает знаниями, это сразу же проявляется на его внешности. Как Шри Вишнупад, он очень часто рассказывает такую историю из первых лет распространения сознания Кришны в Америке, когда в одно время полиция решила преследовать преданных, но преданных иногда трудно было определить, потому что они носили обычную одежду, надевали шапку, чтобы не видно было их бритых голов. И тогда главный полицейский города Нью-Йорка отдал приказ, что нужно ловить и останавливать всех людей, от которых исходит сияние. Это был признак, по которому можно было определить преданных. Он говорил, сразу, как видите кого-то, от кого исходит сияние, сразу ловите его и сажайте в тюрьму. На самом деле, в Аюрведе говорится, что сияние тела человека, оно определяется, есть три вида сияния. Есть оджас, теджас и дьюти. Три вида сияния, которые исходят от тела. Оджас – это сияние, которое исходит в результате трансформации капы. Теджас – это которое исходит в результате трансформации желчи или огня. И дьюти – это конечный итог трансформации воздуха. Но так или иначе, если у человека на самом деле, если тело человека просветлено знанием, то это сияние начинает исходить из тела человека. И в Бхагавад-гите Кришна тоже говорит, что когда знание просветляет человека, когда гуна благости начинает действовать на человека, то тогда знание просветляет его, и все ворота тела человека просветляются. Это знание начинает сквозить через врата тела человека. В теле человека есть 9 врат, 2 глаза, 2 носа, 2 ноздри, рот, 2 уха, анус и гениталии. И когда знание входит в человека, когда человек помещает себя под влияние гуны благости, то тогда это знание начинает сквозить через эти ворота. На самом деле тело, материальное тело живого существа является комком невежества. Есть разные типы материальных тел. Скажем, я сегодня шел на море купаться и увидел там этого самого сенбернара. Человек прогуливал сенбернара. Этот сенбернар был в 2 раза больше его. У него была соответствующая физиономия. И само это тело, сама форма этого тела, этого сенбернара или собаки, это олицетворение гуны невежества. И любые другие низшие формы материального тела – это гуна невежества. И это тело устроено таким образом, что знание не может просвечивать через это тело. Душа находится в этом теле, но само тело, оно целиком находится под влиянием гуны невежества, поэтому это знание, оно скомпрессовано, оно зажато внутри этого тела. И только человеку дается тело, через которое может просвечивать знание. Если человек ставит себя под влияние гуны благости, то тогда знание, которое изначально заложено в его душе. Душа по своей природе есть сат-чит-ананда-виграха. Это чит или знание всегда есть в душе. Но тело человека, материальное тело, оно дает возможность человеку просвечивать через себя это знание. И если человек помещает себя под влияние гуны благости, то тогда знание начинает проявляться в его теле. Тогда можно увидеть, этот человек обладает знанием. Таким образом, знание и гуна благости неразрывно связаны друг с другом. Это две вещи, которые очень тесно связаны друг с другом. В Бхагавад-гите говорится, что двумя признаками гуны благости являются знание и счастье. Если человек находится под влиянием гуны благости, под влиянием высшей гуны материальной природы, то тогда у него естественным образом в сердце проявляется знание, и он становится счастливым. Поэтому браманы, они постоянно так сосредоточены на знании. Браманы, для браманов нет ничего, кроме знания. Браманы, они занимаются только тем, что всю свою жизнь изучают и учат других. Это на самом деле одна из две из шести обязанностей брамана. Браманы, они должны учить сами, изучать священные писания, учить других. Они должны принимать пожертвования и раздавать пожертвования, и они должны совершать ведические обряды жертвоприношения и помогать другим делать это. Но так или иначе, браман, так как он находится под влиянием гуны благости, человек, который находится под влиянием гуны благости или браман, он постоянно занимается изучением священных писаний, он хочет постичь знания, он занимается этим. Рассказывает такую историю про одного брамана, который жил во Вриндаване. Этот браман, до сих пор, если вы приедете во Вриндаван, вы можете услышать эту историю, он знаменит во Вриндаване. Он жил во Вриндаване, и отец, когда ему было лет 14, он женил его. Но на самом деле, несмотря на то, что отец женил его, ему совершенно не было никакого дела до жены. Он продолжал заниматься тем, чем он занимался до этого. Он изучал постоянно священные писания. В конце концов, он полностью забыл о своей жене. Жена была там, жена ухаживала за ним, жена подавала ему что-то на стол. Он не замечал ее. Он не видел ее полностью. Он постоянно занимался тем. Он постоянно был сосредоточен на том, что он изучал священные писания, думал о священных писаниях. А эта женщина, она ходила вокруг него, и она была для него тенью. Она не существовала для него. И вот однажды он ночью сидел, он сидел и изучал веды, и лампада, которая горела у него на столе, она потухла. Так как до этого жена все время ухаживала за ним и следила за тем, чтобы лампада горела, чтобы масло было. С ним никогда этого не случалось. Когда вдруг лампада потухла, он оказался в темноте, он понял, что он не знает, что делать. Он полностью не знал, куда ему деться, где пойти, где взять масло, где вообще, что нужно делать в этой ситуации. И он сидел в полной растерянности и не знал, что же мне теперь делать. В этот момент жена, которая спала очень чутко, как правильная, настоящая ведическая женщина, она поняла, что случилось. Она проснулась сразу же, поняла, что из-за ее нерадивости ее муж не может исполнять долг. Поэтому она быстро побежала, принесла масло, наняла туда, зажгла, лампада зажглась. И тут этот мужчина посмотрел на нее, он в первый раз ее увидел. Он спросил, а ты кто такая? Ты что тут делаешь? Так или иначе, для брамана не существует ничего. Для брамана не существует жены, для брамана не существует этого мира. Браман целиком сосредоточен на том, чтобы заниматься изучением священных писаний. Он хочет постичь истину, он хочет постичь абсолютную истину, и поэтому он становится счастлив. И поэтому на самом деле Кришна говорит, поэтому говорится, что Брахмана хитая, Чаджагат хитая, Кришная Говиндая, Намона Маха. Кришну определяют как того, кто защищает брахманов и коров. Эти два класса живых существ дороже всего для Кришны. Для Кришны нет никого дороже, чем брахманы и коровы, потому что они находятся под влиянием гуны благости. Так как брахманы такие же невинные, как коровы. Коровы чем хороши? Тем, что они никого не обижают. Они щиплят себе траву, они... Таким образом находятся в гуне благости. И браманы, они примерно такие же. Им ничего не нужно. Им нужно очень мало. Им нужно только книжку, и чтобы лампадка горела, и чтобы им иногда кто-нибудь чапати приносил какие-нибудь, чтобы они могли пожевать. Это качество браманов. И поэтому Кришна любит браманов. В этом заключается, так как браманы находятся под влиянием гуны благости, Кришна любит браманов. Коровы находятся под влиянием гуны благости, Кришна любит коров. И чтобы заслужить благосклонность Кришны, мы должны стать браманами или коровами. Одно из двух. Но лучше браманами. Потому что таким образом мы можем победить Кришну. Есть такая история про Маду Мангала. Маду Мангала... Он был другом Кришны, он был браманом, он был пастухом, он вместе с Кришной пас коров, но при этом он был из семи браманов. И он очень гордился этим. Он все время говорил, я браман. Ты должен мне все время поклоняться, он говорил Кришне. И Кришна, он поклонялся ему, как и положено. Кришна, он был Васи, поэтому он поклонялся Маду Мангале. Но в конце концов он не выдержал, он сказал, что в конце концов ты должен отдать мне тоже должное. Ты постоянно говоришь, я. Но я тоже, в общем-то, кое-что могу. Это я 7 дней на одном мизинце левой руки продержал холм Говардхана, да? Не ты продержал его. Это я прыгнул на змею, на голову змеи Кали, я там танцевал, я его убрал из Ямуны. В конце концов, ты не можешь постоянно все заслуги приписывать только себе. Тогда Маду Мангала улыбнулся и сказал, это все, конечно, правда, но ты сделал это только потому, что я благословил тебя. На самом деле благословение брахмана – это самое большое счастье, которое может получить человек. И если человек заслужит благословение брахмана, то он может делать все, что угодно. Таким образом, чтобы заслужить благосклонность Кришны, человек должен стать брахманом. И чтобы стать браманом, он на самом деле должен поставить себя под влияние гуны благости. Эти две вещи, гуна благости и браманические качества, они неразрывно связаны друг с другом. И мы должны стать браманами, это на самом деле обязанность. Шрила Прабхупада приехал на Запад для того, чтобы создать браманов. Он приехал на Запад, он увидел страшную картину, он увидел общество, в котором нет ни одного брамана. Есть люди со склонностями браманов, но при этом эти люди, они не живут, как положено браманам. Они не следуют правилам и качествам гуны благости, они не соблюдают чистоту в своей жизни. И поэтому Шрила Прабхупада приехал для того, чтобы создать этот класс браманов, и мы все должны стать браманами. Так или иначе, в западной цивилизации изначально вот этот вот упор на качество гуны благости, он был исключен. Люди не понимают в западной цивилизации, что то, как мы живем, непосредственно связано с нашей внутренностью, непосредственно связано с нашим знанием и с тем, какое знание мы развиваем. В Индии всегда изначально упор делается на практику, на то, как живет человек. Поэтому в западной мысли, в западной философской мысли всегда есть упор на правильную доктрину, на правильную концепцию. Там есть это понятие ортодоксии или православия. Перевод правильной ортодоксии на русский язык – это православие. Православие или ортодоксия – это значит следование правильной доктрины. Люди на Западе, они думают, что если они руководствуются какой-то правильной доктриной, что если у них есть правильная теория, то этого достаточно. Тогда как на самом деле должна быть ортопраксис, должна быть правильная практика. Если человек живет правильно, таким образом он ставит себя под влияние гуны благости, и постепенно-постепенно знание естественным образом развивается у него. Люди не понимают, что прежде всего человек должен жить правильно, прежде чего он должен следовать определенным принципам гуны благости, и тогда постепенно знание будет развиваться в нем автоматически. Как если вы будете говорить с любым христианином, или с маломальски знающим христианином, начнете ему говорить насчет того, что не нужно есть мясо. Первое, что он скажет, Христос сказал, не то, что ты кладешь в себя, оскверняет тебя, а то, что исходит из тебя, оскверняет тебя. И ты не сможешь ничего объяснить ему. Он будет стоять на своем, он будет держаться за свое, он будет говорить, ты не оскверни себя, если ты положишь себя. Какая разница, что ты кладешь в себя? Клади в себя все, что угодно. Это не важно. Главное, чтобы из тебя все исходило все хорошее. Как из тебя может исходить что-то хорошее, если ты кладешь в себя что-то плохое? У тебя есть 9 этих дырок, и если ты засовываешь в эти дырки всякую гадость, то как можно надеяться на то, что у тебя внутри будет что-то хорошее? Прежде всего, ты должен очистить в себе эти дырки, которые у тебя есть. По крайней мере, 7, которые находятся на лице. И таким образом, тогда ты сможешь быть уверен в том, что у тебя будет хорошее содержание. Прежде всего, человек должен заботиться о том, чтобы пища его была в гуне благости, чтобы звуки, которые он слышал, были в гуне благости, чтобы то, что он видел, было в гуне благости. Если он будет постоянно смотреть на порнографические картинки, то откуда у него внутри может быть гуна благости? Откуда она появится? Если он будет постоянно питаться тараканами или трупами какими-нибудь, то как он может находиться в гуне благости? Это в принципе невозможно. Но, к сожалению, христиане не понимают это. Они считают, что это совершенно принципиально иная концепция знания. Они считают, что знание – это, ну, нужно что-то знать. Нужно знать священное писание. Или нужно окончить там какую-нибудь семинарию или получить диплом. Как недавно к нам в храм на Беговой приходил один священник. На самом деле очень хороший священник, очень благостный такой батюшка. С животом, с крестом, все как положено, с бородой. И он рассказывал такую историю. Он говорит, что сейчас... Я у него спросил. Он говорит, что в принципе священники, говорит, бывают разные. Есть священники, которые верят в Бога, есть священники, которые чуть-чуть верят в Бога, есть священники, которые почти не верят в Бога. Это, говорит, очень зависит от разных обстоятельств. Я, говорит, верю, но я знаю многих, которые не верят. И он рассказал такую историю про то, как, значит, ему рассказывала одна женщина. Эта женщина, она работает продавщицей в каком-то ларьке, в каком-то киоске, которые появились сейчас вот в эпоху расцвета бурного капитализма в России. Вот. Сейчас к ней подошел один мужчина в шортах и с дипломатом, и сказал, ну что, ларечек-то осветить не надобно? Она спросила, а вы, собственно, кто? Я, говорит, священник, батюшка, у меня удостоверение есть. Я семинарию кончал, раскрыл свой дипломат и открыл и удостоверение показал. Сейчас осветим. На самом деле, как такой человек, который находится непонятно под влиянием каких гун материальной природы, вернее, понятно под влиянием каких гун материальной природы, может что-то осветить? Прежде всего, он должен осветить храм своего собственного тела. Прежде всего, он должен осветить свое собственное тело. Он должен жить определенным образом. Он должен развивать в себе определенные качества. Потом он только может что-нибудь освещать. Иначе в том состоянии, в каком он находится сейчас, он может только затемнять что-то. У него внутри одно невежество, одна темнота. Поэтому, куда бы он ни появился, он только затемняет все. Он размахивает своим кадилом, но толку от этого кадила нет никакого. Прежде всего, человек должен сам стать браманом. Он должен сам просветиться изнутри. Он должен сам обрести это знание. Тогда он сможет просвещать других. И в этом, собственно, заключается смысл. И не так важно в сущности, какой доктрине ты следуешь. Сама по себе доктрина, она не так важна. Потому что, например, тот же самый батюшка, с которым мы говорили, этот отец Василий, он был очень хорошим. И в нем явно было какое-то знание. У него явно сквозило в глазах, в повадке, в нем сквозило это знание. Он знал это. Хотя доктрина, которой он следует, она, мягко выражаясь, странная. Например, он говорил, что в соответствии с христианством люди... с православным, по крайней мере, христианством. Люди, которые не окрестились, у них нет души. У них есть что-то там, дух или еще что-то. Души у них нету. И до тех пор, пока Христос не появился, ни у кого души не было. Душа непонятна. Потом всех стали крестить, младенцев, опускать в какую-то там купель, и у них сразу появляется, в этот момент душа входит в них. То есть доктрина сама по себе, она может быть странной. Концепция может быть достаточно странной, но так как этот человек живет праведной жизнью, то это знание хочет... И на самом деле, когда он говорил это нам, видно было, что он несколько смущается, что ему самому кажется это немножко странным. Он исповедует эту доктрину, но тем не менее, ему самому как-то он не был очень уверен в этом во всем. Вот, то есть вот это знание, которое приходит к человеку в результате того, что он ведет праведную жизнь, оно так или иначе направляет его по жизни. Оно дает ему возможность правильно выбирать и правильно понимать, в конце концов, доктрину. Поэтому Кришна, когда он описывает знание в 13 главе Бхагавад-гиты, он начинает с того «Аманитвам Адамбитвам». «Аманитвам Адамбитвам». Прежде всего, знание начинается, он описывает эти элементы знания. И он говорит, что знание – это не то, сколько ты стихов знаешь наизусть. Знание – это не то, сколько ты знаешь, выучил слог, как ты можешь цитировать священные писания или сколько дипломов у тебя есть. У человека может быть куча дипломов, но при этом он может быть полной невеждой. Знание начинается с этих двух качеств – аманитвам, адамбитвам. Аманитвам – значит смирение, адамбитвам – это значит отсутствие гордыни. И потом дальше – ахинсак шантир арджавам, ачарья пасанам, шачам старям, атмавини грахах. И так далее, и тому подобное. Все это качество человека, которое должен он развить. И это качество знания. Следующее, ахимса, это непричинение насилия. Ахимса кшантир, это терпение. Арджавам, это простота. Ачарья пасанам, это поклонение духовному учителю. Старям атмавини граха, это полное самоотречение, и так далее. Человек должен развить в себе эти качества, тогда он сможет обрести знания. Он должен быть прежде всего аманитвам, это смиренным, он должен развить в себе это качество смирения. Дальше адамбитвам, он должен полностью отказаться от гордыни. Если я не развил в себе этого качества, этих качеств, то я не могу претендовать на то, что я обладаю знанием. Если я веду себя как негодяй, если я проявляю гордыню, если я пытаюсь так или иначе проявить, эксплуатировать других и считаю себя лучше, чем другие, то тогда это значит, что я как был невеждой, так и остался. Иногда люди, они находятся, занимаются преданным служением, находятся в преданном служении, но при этом они становятся старшими преданными, и они считают, что старшие преданные, что смирение это для младших преданных, а старшие преданные, они должны проявлять свое брахманическое великолепие. И все должны кланяться перед проявлениями этого брахманического великолепия. Это на самом деле свидетельствует о том, что человек не развил в себе знания. Если у нас осталась эта гордыня, если мы в той или иной форме проявляем эту гордыню, так или иначе считаем себя выше других, только потому, что мы в течение более долгого времени занимаемся преданным служением. Это значит, что мы ничего не знали. Мы можем в течение 100 лет или миллиона лет заниматься преданным служением. Если у нас не будет этого качества, отсутствие гордыни, адам битвам, это значит, что мы как были невеждами, так и остались невеждами. Это все равно, что чем в этом случае старший преданный отличается от какого-нибудь деда в этой самой в армии, который пытается эксплуатировать тех, кто только что пришел. Мы на самом деле преданные, концепция преданного служения должна быть полностью другой. Мы не должны становиться тут дедами и пытаться маленьких бхакт, которые приходят сюда, эксплуатировать и заставлять делать это. Прежде всего, мы должны развить в себе эти качества, аманит вам, адамбит вам, смирение и отсутствие гордыни. Мы должны быть готовы выполнять любую работу. В этом проявляется качество смирения. Не то, что я старший преданный, я браман, поэтому я не должен теперь заниматься никакой черной работой. Теперь я только чистой должен работой заниматься. Черной работой должны бхакты заниматься. Бхактам это нужно. У меня уже, я на более высоких ступенях преданного служения нахожусь. Мы должны развивать в себе эти качества, и смирение заключается в том, что мы должны быть готовы выполнять любую работу. В этом, на самом деле, смысл преданного служения. Преданное служение заключается не в том, что я делаю только то, чего я хочу, или то, чего я люблю, или то, что мне нравится. Преданное служение заключается в том, что я делаю то, что нужно, то, что мне говорят, и если я делаю это значит, что я знаю что-то. И тогда адамбитвам, вот это вот отсутствие гордыни, дамба значит гордыня на санскрите, адамбитвам значит отсутствие гордыни, оно придет автоматически. А Шрила Прабхупада, он Высший Панишат, где он описывает эти различные ступени знания, он переводит вот это второе слово, адамбитвам, как то, что человек не гордится тем, что он достиг чего-то в духовной жизни. Он перестает гордиться своими духовными достижениями. Он не считает себя великим духовным деятелем от того, что он занимается этим. Это вот та самая ловушка, которая поджидает каждого. Сначала мы все очень смиренные, мы приходим сюда, но потом мы вдруг становимся старшими преданными. Это дамба, которая является проявлением невежества. В третьей песне, где объясняется, нет, в четвертой песне, где объясняется процесс творения, говорится, что вот эта дамба, она была порождена Брамой где-то в начале творения для того, чтобы поместить все живые существа в невежество. Дамба или гордыня – это проявление невежества. Если у нас есть это проявление невежества в нашей деятельности, то это значит, что мы не развили в себе знания. У нас дан, нам дан изначально Кришной, нам дан этот разум, нам дан развитый разум. И мы можем понимать в каждом своем поступке, каким образом, что мы проявляем в своем поступке. Мы должны судить по своим поступкам о том, что мы проявляем. Каждый поступок мы делаем, каждая наша реакция, которая есть у нас, мы должны тщательно следить за собой и понимать, что я проявляю в этой ситуации, знание или невежество. Когда кто-то нападает на нас, или когда кто-то говорит нам что-то, или обижает нас, так сказать, обижает нас, то мы тотчас же должны понять, каким образом мы реагируем, исходя из чего мы реагируем. Реагируем мы, исходя из знания, или из-за того, что что-то там такое темное поднимается из области желудка и заставляет нас реагировать на это. Нам дан разум, мы можем управлять собой. В этом заключается самоконтроль. Если кто-то нападает на нас, начинает говорить нам что-то, то мы тотчас же должны не поддаться вот этому вот низшему чувству, которое есть, вот этой первой реакции, которая есть. Ты сам дурак. Ты говоришь, что я дурак, сам дурак. На самом деле преданный, он должен сразу же при этом вспомнить, я преданный, аманит вам, адамбит вам, я должен быть смиренный. И нужно поклониться в ноги этому человеку и сказать, Хари Кришна Прабу, я пошел. В каждом своем поступке, в каждом своем действии мы должны проверять, мы должны знать. В этом заключается знание. Мы должны все время контролировать себя. И если мы будем действовать так, то тогда мы будем проявлять это знание. А если мы будем все время руководствоваться только своими животными инстинктами, живя в обществе преданных, то ничего хорошего не будет. Общество преданных, оно тем и хорошо, что когда мы живем тут, мы можем научиться контролировать свои чувства. Иначе мы не сможем жить в обществе преданных. На самом деле, если представить себе, что вот столько вот корми будут жить вместе, в такой тесноте, в какой живут преданные. Люди, которые живут в коммунальных квартирах, они очень скоро начинают друг другу керосин подливать в борщ. Хотя у них у каждого своя отдельная комната. то нам приходится жить очень тесно вместе. И если мы не будем проявлять качество преданных, мы просто не сможем жить вместе. Поэтому мы каждый день в своей жизни должны доказывать, что мы являемся преданными, должны стремиться к тому, чтобы стать преданными. И тогда, в конце концов, мы станем преданными. И тогда, в конце концов, мы сможем развить в себе знания, и в конце концов, мы сможем обрести освобождение. В этом смысл всего того, что мы делаем. Если мы не сможем развить себе знания, не разовьем себе знания, мы никогда не захотим освободиться. Мы всегда будем оставаться привязанными к материальному миру. Знание дает нам возможность развить себе желание освободиться отсюда. Поэтому Кришна дальше говорит, он говорит «Джанмамритю джаравитхи духадашану даршанам». Это один из элементов знания. Один из элементов знания заключается в том, что человек понимает, что рождение, смерть, старость и болезни являются несчастьем, являются бедой, что это плохо. Обычные люди не могут понять этого. Они считают, что этот мир очень хороший. Как я недавно на Кришналоке в Москве вел живой эфир, и мне позвонил один человек. В принципе, неплохой человек, но он никак не мог понять, почему мы так плохо относимся к этому миру. Он совсем был согласен, он говорил, что все хорошо, то, что вы говорите. И, в общем-то, это все напоминает христианство. Но у вас есть одно принципиальное отличие от христианства. В христианстве говорится, что этот мир очень хорош. Он говорит, в Библии написано, в самой первой книге «Бытия», Бог создал что-то и сказал, это хорошо. Бог создал что-то другое и сказал, это хорошо. Таким образом, он сложил все это вместе, и все очень хорошо. На самом деле, этот мир очень хорош. Почему вы говорите, что этот мир плох? Я пытался ему доказать в течение минут 15 примерно, что в этом мире все хорошо, действительно все хорошо. Одна беда в том, что нам придется умирать в этом мире. И он никак не мог понять, что же в этом плохого. Он говорил, ну и что, Исаак жил, 135 лет жил, в конце концов там написано, что он умер, он прожил полноценной жизнью. Этот мир очень хорош. Исаак прожил полноценной жизнью, я могу прожить полноценной жизнью. Бог говорит, что этот мир хорош, а вы говорите, что он плох. Человек, который не обладает знанием, это как раз проявление того, что он не обладает знанием. Он не может понять такой простой вещи, что рождение, смерть, старость и болезни являются бедой. И на самом деле, пока мы не разовьем в себе вот этих первых качеств знания, смирение, отсутствие гордыни, преданности своему духовному учителю, непричинение вреда другим живым существам, простоты и так далее, мы не сможем понять даже такой простой истины, что рождение, смерть, старость и болезнь являются беда. До тех пор, пока мы не сможем этого понять, мы будем оставаться привязанными к этому миру. Мы будем думать, а что, собственно, плохого? Ну, родился, ну, поплакал, ну, пописал, ну, вырос, потом зато наслаждаться можно, ну, умер. Как я помню, я тоже проповедовал одному человеку, и я ему говорил, что душа не умирает, душа постоянно рождается, и потом умирает, потом опять рождается в новом теле. Он сказал, здорово, говорит, мне нужно только в это поверить. Мне, говорит, все равно, кем рождаться, пусть даже собакой. Я буду очень счастлив, если я смогу родиться собакой. К сожалению, я, говорит, не верю в это переселение души, но я буду очень счастлив, если мне удастся родиться собакой. Люди, они не понимают, что родиться собакой – это ужасно. Они считают, что это нормально. Главное – родиться, главное – жить, главное – хвостом махать. Как один хиппи подошел к Шриле Прабхупаде и сказал, с вами же вы говорите, что мы живем как кошки и собаки, но я совсем не возражаю родиться собакой в следующей жизни. Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал, я благословляю тебя на это. Люди, они живут как кошки и собаки, они не понимают, что жить как кошки и собаки – это плохо. Они не понимают таких элементарных вещей, что хорошо и что плохо, именно потому что они не смогли развить в себе это знание. Даже крупица знания, в принципе, может спасти человека из круговорота рождения и смертей. Как Шрила Прабхупада объясняет в 10-й песне Шримад Бхагаватам, почему Камса получил освобождение. Он говорит, что Камса был демоном. Он был жутким демоном, он убивал людей, он убивал детей Деваки. Он посадил Деваки и Васудеву в тюрьму, он хотел убить Кришну. Однако при этом Камса, он был не такой дурак. Он знал. И его знание заключалось в том, что хотя он хотел убить Кришну, он знал, что Вишну невозможно убить, что Кришну убить невозможно. Он изначально, с самого начала он знал, что ему пришел конец, что Кришна родится, и что убить его невозможно. И Шрила Прабхупада говорит, что вот это знание, единственное вот эта крупица знания, при том, при тех горах невежества, которые были у Камсы, оно в конце концов привело к тому, что Камса освободился, потому что Кришна лично убил его. Одного того знания, того, что Кришну невозможно было убить, было достаточно для Камсы, для того, чтобы получить освобождение. Что же говорить тогда о преданных, которые так или иначе хотят развить знания? Иначе говоря, смысл всей этой лекции заключается в том, что мы должны пытаться развить в себе знания. И для того, чтобы развить в себе знания, мы должны жить правильно. Мы должны жить в соответствии с регулирующими принципами, жить в соответствии со священными писаниями, соблюдать все то, что нужно. И самый лучший способ развить в себе знания – это жить в обществе преданных и делать все то, что нас просят преданные, развивать свои отношения с преданными. Тогда постепенно знание само будет развиваться в нас, постепенно оно начнет просвечивать через дырки в нашем теле, и в конце концов мы сможем получить освобождение и вернуться обратно к Кришне. Вот, все. Харе Кришна. Есть какие-нибудь вопросы? Еще можно как-то себе представить, как знание просвечивает через 7 дыр в голове. На самом деле все отверстия тела, они так или иначе очищаются, и это тоже проявляется каким-то физиологическим вполне образом. Как это проявляется? Я так полагаю, что свечение начинает исходить от всех дырок тела, в том числе. Поэтому тут говорится, что Шукадев Госвами, он ходил обнаженным. Ему не страшно было. Даже эти грязные, так сказать, нормально, в обычном состоянии грязные органы тела, они становятся просветленными. Как говорится про Ришабадева в шестой песне Шримад-Бхагаватам, о том, что Ришабадев, когда он стал заниматься вот этой авадута-йогой, когда он стал авадутой, то его испражнения, они имели аромат роз. То есть даже то, что исходило из нижних отверстий его тела, оно тоже несло на себе вот эти качества гуны благости. Вот. Поэтому, когда мы добьемся того, что наши испражнения будут пахнуть как розы, то мы можем быть уверены в том, что мы достигли этого уровня знания. Как он может перестать серьезно относиться к преданному служению? Счастье, которое человек обретает в гуне благости, это счастье, которое сопряжено со знанием. Это знание, это счастье, которое приходит от знания, а не от невежества. И он понимает источник своего счастья. Человек, который находится в невежестве, он пытается найти источник счастья вовне себя, в наркотиках, в вине, в куреве, еще в чем-то. И он не обретает на самом деле истинного счастья. Но человек в преданном служении, он становится счастлив, он понимает, что он обязан преданному служению своим счастьем. И поэтому он ценит это. Если у него действительно есть знания, он будет всегда ценить преданное служение, никогда не оставит. Он понимает, что на самом деле, если я оставлю преданное служение, то я буду очень несчастен, то я не смогу найти того счастья, которое есть у меня сейчас. Он может проявить какую-то небрежность вначале, но тогда сразу же это счастье уйдет. И тогда он захочет. Кришна иногда манит нас. Он дает нам некий отблеск этого счастья, которое можно обрести в преданном служении, некое слабое подобие этого. И потом мы, если мы получили хотя бы эту слабую тень, если мы испытали вот этот высший вкус, то потом мы готовы всю жизнь гнаться за тем, чтобы действительно обрести этот высший вкус. Мы хотим, мы уже не можем, ничто материальное не сможет нас удовлетворить больше. Как я рассказывал в прошлый раз в Сочи, но это такая хорошая история, что можно ее еще раз рассказать о том, как Шрила Прабхупада говорит, что каждый преданный в какой-то момент своей карьеры в преданном служении начинает думать, а не оставить ли мне преданное служение, не заняться ли мне чем-нибудь другим. Но при этом разумный преданный, он думает, а где же я тогда найду просад? Откуда же я возьму просад? Как же я без просада буду? Поэтому разумный преданный, он понимает, что на самом деле источник счастья, единственный источник счастья в преданном служении. Все остальное – это просто имитация счастья, это жалкое подобие счастья. Поэтому люди, они становятся зависимыми от всех этих искусственных форм счастья. Если преданный получает чувство счастья, нет знания, а нет и красоты. Это все проявление энергии знания, все то, что связано с Кришной, все то, что относится к преданному служению, несет на себе качество Кришны, сад чит ананду. В прасаде есть качество вечности, в прасаде есть качество знаний, в прасаде есть качество ананды. Когда мы едим прасад, то мы едим в себе вот это вот сад чит ананду. Шрила Прабхупада говорил, что все преданное служение, оно как бы находится в... Все то, что связано с Кришной, с Абсолютом, оно имеет вот это качество знания или чит. Чит, потенция чит. Говорится, что весь духовный мир, он создан вот из этой потенции чит. Что чинтамани, чинтамани, камень из которого, или вот этот материал, из которого создан духовный мир, он имеет вот это вот качество знания. И когда человек находится в преданном служении, он как бы помещает себя в гуну, в лоно вот этой вот потенции знания. Все то, что связано с преданным служением, скажем, мы можем даже не понимать, почему мы это делаем, мы можем не понимать, почему мы наносим тилаку, да? Но тем не менее, если мы будем наносить тилаку, то постепенно-постепенно это будет способствовать тому, что знание будет развиваться в нас. И в конце концов мы поймем, зачем мы наносим тилаку. Все то, что связано с преданным служением, имеет качество знания, имеет качество чит. И поэтому любое действие, любой поступок в преданном служении, даже если человек просто моет котлы на кухне, он, тем не менее, может обрести знание. Он обретает знание через это мытье котлов. Как я знаю одного преданного, он сейчас, он живет со своей женой, его жена непреданная, и у него маленький ребенок, и там вообще кошмар. Он не может приходить в храм, он живет за 2 часа от храма. Иногда он приходит к нам в офис, и он помогает нам там по офису, в Москве клеил обои, там, убирался. И он говорит, мне доставляет это такое удовольствие. И я, говорит, когда я делаю это, я очень глубоко начинаю понимать Священные Писания. Когда, гораздо глубже, чем когда я читаю Бхагавад-гиту. Когда я занимаюсь просто этим служением. Просто когда человек занимается этим служением, если он занимается сознанием того, что он занимается служением, если он сознательно занимается служением как служением, это приносит ему знание и просветление. Он становится просветленным в результате этого. Тут же есть опасность, если мы слишком в служении, то человек может перестать понимать, что служение. Поэтому для этого есть утренняя программа. Утренняя программа, лекции, в частности, лекции по Шримад Бхагаватам, она должна каждый день напомнить человеку, для чего он делает то, что он делает. Чтобы он не превратился в идиота, который там под вывеской преданного служения занимается материальной деятельностью. Прежде всего, мы должны утром настроить наш разум, наше сознание соответствующим образом. Тогда целый день мы сможем заниматься служением как служением, и тогда служение будет приносить нам благо. Если мы пропустим утреннюю программу, то тогда служение может превратиться в материальную деятельность. Потому что критерием, отделяющим или отличающим материальную деятельность от преданного служения, является сознание, в котором мы занимаемся этой деятельностью. Поэтому, соответственно, мы должны... Поэтому есть вот это вот садхана бхакти. И все то, что связано с садханой бхакти, оно имеет вот эту вот потенцию чит или знания. Варапрада. Нельзя ли смирение разложить в гуны? Вот, например, для низших гун, как беспрекословное выполнение указов начальника, или для кшатриев, допустим, как дерзновенное предназначение, что больше, или для брахмана, как беспрекословное следование закону Бога, и не быть ли это знанием для каждой из вас? Да, все правильно. В том, что он смело выполняет свои обязанности. В конечном счете, смирение для каждого человека, в какой бы варне он ни находился, заключается в том, что он выполняет свои обязанности. В этом заключается смирение. Когда человек выполняет свой долг, долг брахмана, долг кшатрия, долг вайши и долг шудры, то он является смиренным. Поэтому Кришна говорит, что человек, выполняющий свои обязанности в системе варнашрама дхармы, уже поклоняется этим мне. И это является проявлением знания. Тем хороша система варнашрама. Человек, который находится в рамках системы варнашрама, даже если он ничего не знает, а просто выполняет свои обязанности, он уже развивает знания, просто выполняя обязанности предписанные для его варны и для его ашрама. Все преданные изучают Священное Писание. Преданный – это самая высшая варна, это пятая варна. Она не относится к четырем варнам. Преданные, они находятся под влиянием суда-сатвы или трансцендентной гуны благости. И поэтому, независимо от деятельности, которой занимается преданный, он трансцендентен по отношению к гуне материальной природы. Как Шрила Прабхупада, он давал лекцию в Упсале, в Швеции, и он рассказывал там систему варнашрама. Он рассказал о четырех варнах, и ему задали вопрос: «Свамиджи, а вы к какой варне относитесь? Вы к какому классу относитесь?» А Шрила Прабхупада сказал: «А я отношусь к пятому классу, к самому низшему. Я служу всем остальным варнам». Преданный всегда считает себя слугой всех остальных, и на самом деле это его высшее смирение. И он всегда трансцендентен по отношению даже к гуне благости. Это Кали-юга. Сейчас браман – это тот, кто носит браманский шнур за две пайсы. Там есть браманы, которые сейчас копают канавы какие-то. У них браманский шнур, они копают канавы, и если ты там что-то не то сделаешь, что-то как их-то не назовешь не так, они кричат: «Я браман». Не имеет никакого отношения к тому, чему учит Кришна. Браман – это тот, кто обладает качествами брамана, а не тот, кто шнур на себя нацепляет. Люди думают, что если они получат вторую инициацию, то они становятся браманами. На самом деле вторая инициация, особенно в ИСКОН, это шанс для человека действительно стать браманом. И неважно, в сущности, получил человек вторую инициацию или нет, он может стать браманом и без этого. Браманы определяются не потому, сколько он шнуров на себя надел. Он может целиком этими шнурами замотаться. От этого он браманом не будет. Браман – это качество, которое у него есть. Как Ямарадж Прабху, когда он был там на беговой вице-президентом, к нему подошел один преданный и просил его, чтобы он его рекомендовал на вторую инициацию. Марач ни в какую не хотел. Он сказал, что шнур можно на стул надеть. Лучше стул от этого не станет. Нет. В материальном мире любая гуна природы, никакая гуна материальной природы не существует в чистом виде. Все гуны материальной природы всегда смешаны. Ни гуна страсти, ни гуна невежества, ни гуна благости не существует в чистом виде. Это одна из неотъемлемых характеристик материальной гуны природы. В духовном мире есть только одна сатва, это чистая сатва. Чистая суда-сатва. В этом смысле она трансцендентна. Она по качествам очень близка, и на самом деле материальная гуна благости, она отражает очень точно качество трансцендентной гуны. Но отличие заключается в том, что там нету никаких примесей. В этом смысле она не материальна. Материальные гуны не могут существовать в чистом виде. Конечно, материальный мир существует. Где говорится, что материальный мир не существует? Материальный мир существует, но преданный, находясь в материальном мире, может находиться в освобожденном состоянии. И на самом деле такой человек, он не живет в материальном мире. Его тело находится, его тело движется в материальном мире, действует в материальном мире, но сам он находится в духовном мире. Он постоянно, его сознание находится в духовном мире, соответственно, он живет в духовном мире. Материальный мир существует, но он живет в духовном мире, за пределами оболочек гун, страсти и невежества, которые покрывают этот мир. Потому что никаких проблем нет. Чтобы одухотворить автобус, в нем нужно выезжать на Санкиртану. Любая вещь, которая занимается, занята в преданном служении, она становится духовной. Как Шрила Прабхупада говорил, что мы используем эти микрофоны, он бил по микрофону, и говорил, что этот микрофон, он духовен, потому что он занимается преданным служением. Он занят в преданном служении, поэтому он духовен. В духовном мире ничего не должно ломаться, но эти вещи, они все равно остаются в материальном мире. Они служат в материальном мире Кришне, и поэтому они ломаются. Они сохраняют на себе качество материального мира. А? Притворяются. Там есть время, но это духовное время. Там есть расстояние или пространство, но это духовное пространство. И нам трудно понять это. Душа независима же, получается, от этих материальных расстояний, времени, пространства. Отношение к материальному миру наше обладает абсолютно качеством. Да. Может. Поэтому говорится, что когда преданный достигает освобождения, он не перестает быть связанным материальным пространством и временем. И приводится пример Нарды, который может путешествовать по всей Вселенной. Чистый преданный, он может просто летать. Для него не существует этого пространства. Он может перемещаться в пространстве как угодно, со скоростью, превышающей скорость света. Он не зависит от этого. А были ли такие случаи, что преданные, как известно, рады после следующего рождения, которые при жизни трансформировали свое тело? Когда после Марджуна там кто-то они вступили наверх, пошли на российские планеты, не меняя тела, мысленно, да? А что вообще, чтобы получили духовное дело, духовное трансформирование, полностью? Говорится, что когда умирает чистый преданный, его тело одухотворяется. Его тело на самом деле, оно продолжает нести на себе духовную энергию. И чистый преданный, когда он уходит, он возвращается в свою сиддха-деху, он получает духовное тело в духовном мире. Но при этом его материальное тело, которое одухотворилось, оно тоже остается тут, и оно тоже продолжает действовать. Как, скажем, я говорил, по-моему, в прошлый раз о самадхи Санатаны Госвами, когда многие люди видели, как Санатана Госвами выходил из своей самадхи. Сам Санатана Госвами, он манджари, и он в духовном мире постоянно служит Кришне, так? Но, тем не менее, его тело, тело Санатана Госвами, которое погружено в самадхи, оно продолжает действовать. И Санатана Госвами, он остался здесь, в этой Баума Галока Вриндаване, Гакула Вриндаване, и он продолжает действовать здесь, в своем теле. Оно чисто духовное тело, оно не отличается ничем. Другой случай, который я рассказывал, это вот этот случай про Гопал-гуру Госвами. Гопал-гуру Госвами, он был чистым преданным, он умер в Джаганатха-пуре, в Пурушоттама-кшетре, и его ученик, он оплакал его, его отнесли на сварга-двар, его тело сожгли на сварга-дваре. И потом через какое-то время преданные из Вриндавана пришли на Радхаятру в Джаганатха-пуре, и им сказали, что Гопал-гуру Госвами, который был очень знаменитый преданный того времени, умер. Они сказали, как же он умер? Он у нас там в этом самом, во Вриндаване сидит, на Вамшивате, мы его каждый день там видим. Ничего, он не умер. Тогда его ученик, которым он оставил, Дьянчан Госвами, у которого были сложности большие в то время, он побежал во Вриндаван, опрометью, прибежал во Вриндаван, пришел в Вамшивату и увидел там Гопал-гуру Госвами. Сказал: «Гуруджи, пойдем обратно. У меня храм отобрали. Ты оставил мне храм, а у меня его отобрали. Скажи, что ты мне его оставил». Он сказал: «Нет, я туда больше не пойду. Я пошел во Вриндаван, я здесь нахожусь во Вриндаване, это моя вечная обитель, я туда больше не пойду, там. Я тут остаюсь». Вместо этого он свою мурти отослал. Поэтому, скажем, мурти чистого преданного, хотя оно как бы материальное, на самом деле оно нематериально, чистый преданный действует через него. Когда Рамануджа Ачарья уходил из этого мира, то преданные, они оплакивали его скорый уход. Он сказал: «Я скоро уйду». Они сказали: «Как же ты, на кого же ты нас оставишь, как мы можем без тебя быть?» Тогда он сказал: «Сделайте мурти мою, сделайте два изображения». И он обнял это мурти. И он сказал, что с этих пор это мурти будет действовать, оно не отлично от меня, оно будет действовать точно так же, как я. Это мурти, оно действует, оно давало наставление ученикам. Это зависит от видения человека. Если человек верит в это, видит это, то тогда он может общаться с мурти духовного учителя, как с ним самим. Хотя оно как бы сделано из материальных элементов. Окей. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шри Прабхупада Ки Джай.